Глава 61. Тяжесть короны. Если раньше Алексею казалось, что большую часть времени он проводит в разъездах, то теперь он знал это точно. Когда он был не в городе, все мысли вертелись вокруг разлома. Когда был, лучше не становилось. В Петербурге еженочно приходили кошмары об уродливой лобастой морде, пролезавшей сквозь ткань мироздания прямо на Дворцовую площадь. Алексей не мог поверить, что император оставил город, пусть и ради переговоров с другими монархами. Неужели нельзя было договориться обо всем, оставаясь в столице? Франция никуда не денется, ну а Мальта... Да что такое эта Мальта? Глупый вопрос. Его Величество поклялся защищать интересы ордена и для него сдержать слово превыше всего. И сопровождать Его Величество в поездке могли кто угодно, от Куракина с Палином до Кутайсова, только не Алексей. Его оставили работать, как оставляют отлаженный механизм, зная, что тот не подведет. Глупо и жалко, но Алексей чувствовал себя брошенным. Прежде одиночество его не пугало, но никогда еще оно не ощущалось так остро. Будто невидимая цепь, вбитая в грудь, тянула и тянула, не давая покоя. «Это неправильно», — думал Алексей, буравя глазами темный потолок. «Случись что, я слишком далеко, чтобы его защитить. Это просто неправильно». Алексей до того устал от этих мыслей и гложущей тревоги, что когда ему подали записку от императрицы, приглашавшей присоединиться к ним за ужином, он воспринял это не как тягостную светскую обязанность, а как благословение. Ужин подавали поздно. Строгим временным регламентом в отсутствие императора пренебрегали, да к тому же до этого на сцене Дворцового театра выступала мадам Шевалье, которую, разумеется, тоже пригласили отужинать. Атмосфера за столом царила живее обычного, больше людей, свободнее разговоры. Несмотря на утверждение Александра о связи между мадам Шевалье и Кутайсовым, та не выглядела озабоченной долгим отсутствием сердечного друга и, как ни в чем не бывало, строила глазки то цесаревичу, то сидящему подле него князю Чарторийскому. Последний встречал эти заигрывания с холодным любопытством, но Александр на все отвечал мягкими улыбками. И впервые Алексею показалось, что Елизавета Алексеевна раздосадована излишней любезностью супруга. Заметив Алексея, Александр ограничился коротким кивком. Даже Мария Федоровна поприветствовала его ласковей. Впрочем, пора привыкнуть, что в обществе своих молодых друзей Александру не до него. Нелидовой среди фрейлин сегодня не было, но она часто пропускала такие вечера, если требовала служба. Алексей устроился в дальнем конце стола, прислушиваясь к оживленной беседе мадам Шевалье и приятеля Александра. «Так вы говорите, что видели его вживую?» с энтузиазмом выспрашивал граф Строганов. «Один раз в Париже», — весело отвечала та. «Да и то мельком, из окна». «Но вы его разглядели?» «О да, мне повезло улучшить момент, прежде чем все затянуло пороховым дымом». Она будто нарочно подогревала интерес, и удавалось ей это отлично. Даже Константин, обычно глухой к светскому щебету, воскликнул. «Ну не томите! Что за история такая, что сочетает разом вас, пороховой дым и генерала Бонапарта?» Ах, вот о чем они. «О, история даже слишком обыденная, ваше высочество», — взмахнула ресницами мадам Шевалье. «Народ вышел на улицы протестовать против конвента. Разбушевались не на шутку, и никто в целом городе не решался взять на себя усмирение этой толпы. В конце концов вспомнили о нем. Вы понимаете, генерал Бонапарт тогда не был ни генералом, ни большим именем. Один раз сверкнул при взятии Тулона, а потом его звезда будто бы закатилась. Но вот ему выдали его любимые пушки, и он мигом успокоил волнение, приказав стрелять по толпе». «Ну и правильно», — ухмыльнулся Константин. Его величеству бы это понравилось. Он давно говорил, что всех этих революционеров следовало попросту расстрелять». Елизавета Алексеевна и Анна Федоровна устало переглянулись. Черторыйский поморщился, но многие за столом закивали. «Только меня не спрашивайте», — замахала ручками мадам Шевалье. «Я ничего не смыслю в политике. Просто мои окна выходили как раз на церковь Святого Роха, где разыгралось побоище. Вот мне и удалось разглядеть главное действующее лицо. Тогда я понятия не имела, кто это, но потом уже сложила два и два». «Так каков он из себя?» — снова подался вперед Константин. «Внушителен?» «Нисколько. Невысокий, болезненный и на тощую ворону похож». Мадам Шевалье выдержала театральную паузу. «Но только до тех пор, пока не начнет командовать. Вот когда приказы раздает, от него идут такая уверенность и сила, что даже мне по струнке хотелось вытянуться». «Чтобы по простым людям из пушек стрелять, много силы и уверенности не нужно», — возразила Мария Федоровна. «Посмотрим, как он встретит наши войска». «О, во Франции сейчас такой бардак, что в вашу армию я верю больше, чем в нашу», — упрекнуть мадам Шевалье в излишнем патриотизме не мог никто. «Да и я слышала, у вас здесь есть свой собственный военный гений». «Да», — кивнула императрица. «Князь Куракин писал мне, что это уже решено. Фельдмаршала Суворова вернут из отставки». Черторыйский снова поморщился, а вот Константин просиял. «Решено? Ну, слава богу! Такого полководца грех держать в отставке!» «Держать?» — удивилась мадам Шевалье. «За что же его там держат?» За столом повисло неловкое молчание. Все переглядывались, точно сились припомнить, за что самого прославленного военачальника отлучили от дел. Алексей скривился, было бы чего стыдиться. При всех своих заслугах старый фельдмаршал выставил себя упрямым шутом, без конца жалующимся на нелепость прусского мундира, недочеты прусской военной системы, неудобство новой манеры носить шпагу и бесполезность подготовки к бесконечным плацпарадам. Кривлялся похлеще ярмарочного скомороха. «Фельдмаршал не сошелся с его величеством во мнении об облике и порядках в нашей армии», — отчеканил он, подав голос впервые за вечер. Все взгляды тотчас обратились к нему. Он с досадой отпихнул удушливое смущение. «Какого черта? Он теперь генерал-квартирмейстер, да еще и барон, имеет такое же право участвовать в беседе, как и все тут. И все равно долгие годы в нижних чинах слишком прочно вдолбили, что на светских сборищах лишний раз открывать рот не следует». Неловкое молчание провисело еще с минуту. Потом Константин пожал плечами и, потянувшись к бокалу, заметил. «Столкновение с генералом Бонапартом нам все равно не светит. Он ведь и Мальту занял потому, что плыл куда-то в Египет. Ищи его теперь». Все снова разом заговорили, уже о чем-то другом, никак не связанном с войной и Францией. Алексей расслабился. Остаток ужина прошел без приключений. И он уже собирался отправиться к себе, но пока все прощались друг с другом, обычно этот ритуал затягивался на полчаса. Алексей вдруг тронул за плечо Марию Федоровну. «Алексей Андреевич, вы не уделите мне несколько минут?» «Вашему величеству хоть несколько часов», — отозвался он, от удивления даже сотворив что-то похожее на изящный ответ. Мария Федоровна улыбнулась и отвела его в сторону. Достаточно далеко, чтобы их приглушенные голоса не долетали до гостей, но ради соблюдения приличий, все еще оставаясь у всех на виду. Однако чего-то она мешкала, а Алексей, не зная, как ей помочь, только нервно косился в окно. Под потемневшими небесами Дворцовую площадь пересекал небольшой отряд бесогонок, отправлявшихся в патруль. «Екатерины Ивановны сегодня не было», — заметил он машинально, и только потом спохватился. Едва ли при Марии Федоровне стоило лишний раз упоминать Нелидову. Она кивнула. «Я попросила ее посидеть с Николаем. Когда ему не здоровится, он всех нянюшек с ума сводит. Успокаивается только, когда с ним я или, почему-то, она. Может, чувствует, как она любит детей». «Екатерина Ивановна любит детей?» Алексей не скрыл удивления. «Да, очень. Избери она судьбу попристойнее, стала бы замечательной матерью». Мария Федоровна нахмурилась. «Но я не об этом хотела поговорить. Вернее, не совсем об этом». Тут ее голос упал до шепота. «Алексей Андреевич, я вас знаю как человека исключительной честности. Скажите, могу я вам доверить то, что ни в коем случае не должно коснуться чьих-то еще ушей?» Удивление Алексея только росло. Он привык быть доверенным лицом императора, но у императрицы были свои конфиденты. В Гатчине супруг, в Петербурге князь Куракин. Но сейчас Куракина не было, как и его величество. «Я клянусь, что все останется между нами», — поспешил заверить Алексей, больше встревоженный, чем польщенный. «Это как раз касается Екатерины Ивановны. Из тех, кто сейчас в Петербурге, вы, кажется, самый близкий ее друг». «Друг? Да какой там? Я думаю, на эту роль скорее претендуют великие княжны». «Их я в расчет не беру, это их и касается. Меня больше, чем когда-либо, беспокоит дурное влияние, которое имеет на них Екатерина Ивановна». «Я не совсем понимаю. Что вы имеете в виду под дурным влиянием?» Разговор нравился Алексею все меньше. «Разве великие княжны не ведут себя, как образцовые дочери своих царственных родителей? Весь двор ими очарован, особенно Александрой Павловной». «О, при дворе они ведут себя вполне пристойно. Я уже вижу, что с младшими будет гораздо больше проблем. Но мне не давало покоя то, что сказал Константин тем вечером в театре». Пожары, беготня с мадам Шевалье заняли Алексея так плотно, что начисто вытеснили воспоминания о ссоре между императорскими детьми и странном выпаде Константина. «Сама будто не шляешься». «Я уверен, это была всего-навсего неуместная шутка. Уж, конечно, никто не может заподозрить великую княжну Елену в...» «Вы напрасно уверены», — перебила его Мария Федоровна. Заговорила еще тише, едва обводя слова губами. Алексею пришлось согнуться, чтобы расслышать хоть что-то. «Таково уж материнское сердце. Мы всегда тревожимся по любому поводу. Недели две назад я не выдержала и в самом деле заглянула в спальню Елены. Ее там не было. И Александры в своей тоже». Алексей неловко отвел взгляд. Он все меньше понимал, почему ее величество говорит об этом с ним. «Что ж, я право не знаю, как могу здесь...» «Но этим дело не кончилось». Она точно не слышала. «Сна я все равно лишилась, поэтому заглядывала на следующую ночь, и на следующую, и еще на следующую, и каждый раз оказывалось, что постель одной, а иногда и обеих, пустует. Сказать, что я была поражена, не сказать ничего». «Еще бы!» Алексей переступил с ноги на ногу. «И вы вините в этом Екатерину Ивановну?» «Откуда еще они могли такого набраться? Явно не от графини Ливен. Мы воспитывали их в Гатчине, вдали от развращенного екатерининского двора. Но когда все время проводишь в обществе женщины, которая рядится в военный мундир и на этикет готова плевать со шпиля адмиралтейства, разве можно удивляться такому падению нравов?» Алексей постарался отрешиться от вопиющей неловкости ситуации и подойти к этому как к любой другой задаче, трезво и холодно. «Вы говорили с их высочествами?» «Разумеется. Они все отрицают и лгут мне в глаза. После нашего разговора они уже несколько ночей не высовываются, но я прекрасно знаю, что стоит ослабить надзор, как все вернется на круги своя. Не могу же я выставить караулу у их дверей. Я боюсь, что может случиться большой скандал. А уж если узнает его величество, то немедленно увидит в этом повод услать нас назад в Гатчину. И так часто об этом поговаривает». Это желание Алексей понимал отлично. В Петербурге они жили под Дамокловым мечом. «Вы понимаете, Алексей Андреевич», — зашептала Мария Федоровна еще жарче, «я никогда не стала бы обременять этим вас, не будь вы моей последней надеждой». Алексей машинально обшарил зал глазами. Александр тоже забился в уединенный угол и горячо шептался о чем-то с Черторыйским и Строгановым. Мария Федоровна нетерпеливо тряхнула головой. «Конечно, я просила Александра. Он обещал поговорить с ними, но что толку? Суровые внушения — это не его. Он слишком ласков со всеми. С детства таким был. Совсем не умеет спорить и давить на людей. Честное слово, я не знаю, как он будет править». Об этом Алексей старался не думать вовсе. Только одно в безумном переменчивом мире оставалось незыблемым. Его император. От одной мысли, что и эта твердая почва однажды исчезнет из-под ног, бросала в ледяную дрожь. «Поговорите с Екатериной Ивановной!» Императрица смотрела с такой мольбой, что сердце сжималось. «От меня она только отмахнется, но вас может послушать. Попросите ее как-нибудь на них воздействовать, пока не случилось непоправимого. Вы сделаете это для меня?» Ответ, как обычно, мог быть только один. «Я буду рад помочь вашему величеству, но должен предупредить». «Знаю, знаю», — взмахнула руками Мария Федоровна. «С этой невозможной женщиной ничего нельзя обещать. Но вы попытаетесь, правда?» «Да, ваше величество». «Благодарю вас». Она быстро и коротко сжала его руку. «Вы настоящий друг нашей семьи». Тайны Марии Федоровны хотя бы не имели ничего общего с государственными делами. Только как заговорить об этом с Нелидовой и не быть поднятым на смех? Как же нелепо он будет выглядеть. Алексей до того ушел в свои заботы, что, возвращаясь к себе, не сразу заметил подкатившие к дворцу экипажи. Только в конце коридора застыл и с замершим сердцем подскочил к окну. Дверца первой кареты открылась, и навстречу беззвездной ночи выступила знакомая невысокая фигура. Император бросил плащ подскочившему Кутайсову и зашагал во дворец. Тягостное чувство, в прошедшей неделе стискивающее грудь, перетекло в оглушающее светлое спокойствие. Так чувствуют себя сторожевые псы, когда в дом после долгого отсутствия возвращается хозяин. Кто-то счел бы такое сравнение унизительным. Да только если бы все здесь разделяли чувства Алексея, дела у них шли бы куда глаже. С новым приливом сил он зашагал в свои покои. Рапорт был почти кончен. К чему бы ни привели переговоры, наверняка император будет рад увидеть результаты последних инспекций. Когда спустя полчаса Алексей с доведенным до ума и трижды проверенным отчетом подошел к дверям императорского кабинета, из-за двери несся приглушенный разговор. Шорох бумаг смазывал взволнованный голос, но Алексей все равно узнал Константина. Постучался, дождавшись заветного «Войдите», открыл дверь. Император с сыном склонились над расстеленной картой. В кресле у стены сидел еще один человек. Молодой, в дорогом красном сюртуке, с пышной напудренной прической, неподвижным лицом и очень полными губами. «А, вот и барон Аракчеев». Император на миг оторвался от карты. «У него и спроси, достаточно ли хорошо наши солдаты одеты для перехода через заснеженные горы?» Алексей не знал, о чем речь, но все равно ответил. «Зимние мундиры у них теплые. Если уж выдерживают нашу зиму, и там не подведут». «Видите?» — император весело обернулся к третьему человеку. «У него на все есть ответы. Алексей Андреевич, это Никита Петрович Панин. Его дядя был моим воспитателем. Прежде служил дипломатом в Берлине, работал над отношениями с Францией, но поскольку это теперь без надобности, я решил, что здесь от него будет больше пользы». Панин чопорно кивнул. Алексей немедленно записал его в представители старой знати. Эти в людях, получивших титул меньше 10 поколений назад, видели личное оскорбление своему благородному роду. «Я давно говорил, с этими революционерами дела-то иметь стыдно», — заметил Панин, едва разжимая губы. «Не трудитесь, я это слышал уже по меньшей мере раз 100». Император снова повернулся к сыну. «Если я удовлетворил ваше любопытство по поводу плана кампании...» «Нет, я еще кое-что хотел спросить». Константин взглянул на отца с опасливой надеждой. «Я хотел просить ваше величество позволить мне присоединиться к походу. Несколько дней назад я говорил с генералом Бенниксоном, а генерал Бенниксон отставлен», — перебил император. «Не знаю, о чем вы у него справлялись, но единственная справка, которую он может вам дать теперь, это каким путем лучше выехать из Петербурга». «За что?» — изумился Константин. Алексей был озадачен не меньше. Бенниксон был дельным военачальником и к своим обязанностям всегда подходил серьезно. «До моего сведения довели, что он вел чересчур тесную переписку с Зубовыми». Император поджал губы. «Что до вашей просьбы, я не могу ее удовлетворить. Я уважаю ваше желание служить, но здесь вы принесете куда больше пользы». Константин мотнул головой. «Вы сами сказали, у нас по меньшей мере несколько месяцев, прежде чем разлом откроется. Я успею принять участие в походе и вернуться. А когда еще выдастся шанс послужить под начальством фельдмаршала?» Этого говорить не следовало. Лицо императора потемнело. «Да что вам всем так дался этот фельдмаршал? Австрийцы вон ни с чем не хотели соглашаться, пока я не назначил его командовать походом. Можно подумать, других военачальников нет». «Откуда же им взяться, если вы увольняете офицеров быстрее, чем их успевают назначать?» Константин от досады совсем забыл про здравый смысл. Но под тяжелым взглядом отца быстро опомнился. Тянул голову в плечи, даже отступил на шаг. Но взрыва не произошло. «Алексей Андреевич», — позвал император, — «что у вас там, бумаги? Давайте сюда, а вы двое свободны». Константин куснул губу. «Но, ваше высочество, вы испытываете мое терпение. Найдите лучше, куда запропастился Кутайсов с моим плащом. Я в кармане оставил важное письмо». Мрачный, как туча, Константин выскочил за порог. Панин, поклонившись, невозмутимо последовал за ним. Император обессиленно опустился на стул. «Как я могу рассчитывать на послушание подданных, если мой родной сын так себя ведет? Офицеров я, видите ли, увольняю. Да с такими офицерами и неприятель без надобности». «Армии эти увольнения только на пользу». Звучало так, будто он просто поддакивает, но Алексей говорил искренне. «Командиры реже обкрадывают солдат, и других злоупотреблений стало меньше. Об этом везде говорят, куда я ни ездил». «Но если так, у благодарных солдат и буду искать убежище, когда вконец надоем офицерам». Император проговорил это с усмешкой, но Алексей не был уверен, что он шутит. «Ну да не могу я строго судить Константина. Помню, как сам злился, когда матушка так и не разрешила поучаствовать ни в одной из ее кампаний. Но я не могу его отпустить. Когда разлом откроется, он должен быть здесь». Рука, теребившая край мундира, замерла, что-то нащупав. «А, да вот же письмо. Взгляни, это от Германа». Алексей заглянул в выуженную записку. Очень короткую, всего одна строчка. «Когда начнется война, смотрите в оба за разломом». «Смотрите в оба», — император потряс головой. «А чем, по его мнению, мы занимаемся?» Алексей вспомнил свой сон о корабле, утонувшем в чужой тьме, и по спине пробежал холодок. «Если это не просто сон, и Герман нашел еще одного Гершварца. Но ведь они на другом конце света. Разве может это иметь отношение к разлому? Да и, скорее всего, это просто кошмар. В Петербурге сны вечно нагоняли безумные тени. Мелькнула мысль рассказать его величеству, но... Алексею разом бросились в глаза и его бледность, и вспухшие под глазами мешки, и углубившиеся морщины. Вступая на престол, император кипел лихорадочной энергией. Теперь выглядел так, будто вот-вот свалится в обморок от изнеможения. Тревожить его еще и бесплотными угрозами? Алексей молча подхватил с каминной полки графин с водой и поставил на стол полный бокал. Император глянул с удивлением, и он тотчас смутился. Ну куда суется? Но легкая улыбка развеяла испуг. Что, так плохо выгляжу? Нет, Ваше Величество, только... Алексей сглотнул. Усталым. Да, согласился император рассеянно. Пока не наденешь корону, даже не представляешь, как она тяжела. Кто-то скажет, слишком тяжела для одного человека. «Вы не просто человек», — осторожно возразил Алексей. «Вы Божий избранник». «У Божьих избранников шея затекает не меньше, чем у простых смертных». Император отсалютовал ему бокалом. «Ваше здоровье, Алексей Андреевич, идите спать, а то и вы постареете раньше времени. Вам это незачем».